الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующий вопрос касается инсулина. Является ли инсулин тем действием, которое портит пост человека или не является? И более правильное мнение в данном вопросе, что инсулин не является тем уколом, который портит пост человека. Поскольку мы знаем о том, что очень часто люди, болеющие сахарным диабетом, используют укол инсулин. И мы скажем и говорим о том, что инсулин, он не портит пост человека. И это почему? Потому что этот укол инсулина является лечебным и терапевтическим уколом, который не заменяет для человека еду и питье. Да, этот укол, который называется инсулин, он придает бодрость телу человека, но он не заменяет ему еду и питье. Все равно человек нуждается в еде и питье, даже если он не сделает себе инсулин. Потому что инсулин не заменяет еду и питье, это является тем действием, которое не портит пост человеку. И это мнение, которое выбрал шейх Абдул-Азиз ибн Бас. До него это мнение выбрал шейх Мухаммад ибн Ибрахим аль-Шейх. Это мнение, которое выбрал Леджнат ад-Дайма, постоянный комитет больших ученых.